детская безопасность. С первым ребенком. Я никому не могу доверить своего ребенка. Со вторым ребенком. Эй, кошка, присмотри за мелким. Страх потерять своего ребенка рождается в тот же день, когда рождается ребенок. При этом мы учимся чему угодно – психологии, педагогики, разбираемся в пользе и вреде прививок, спорим по поводу грудного и искусственного вскармливания, часами просиживаем на форумах для выбора лучшего детского комбинезона, но ничего не делаем с нашим главным страхом – страхом за жизнь нашего ребенка. Ежегодно в России пропадает около 15 тысяч детей. По данным Федеральной службы государственной статистики, количество преступлений против несовершеннолетних сейчас составляет около 100 тысяч случаев в год. Из них около 4 тысяч преступлений сексуального характера. Дело не в том, что мы живем в какое-то ужасное время. Преступления против несовершеннолетних были всегда. Просто раньше не было такой информационной доступности. Комментарий подписчиц. Моего отчима увели прямо из двора собственного дома на глазах у соседей. Это были 70-е. Его мама интуитивно выскочила из дома и начала спрашивать у всех, где ее сын. Сидящие на лавочке бабушки сказали, что он ушел с вашим знакомым. Она побежала за угол дома и увидела, как тот нес ребенка на руках. Когда она догнала их, мужчина сказал, что хотел показать ребенку лисичку. Папа мой работал учителем физкультуры. Дело было в Советском Союзе еще в 80-х. Катались на лыжах вокруг школы. Последнего отставшего ребенка пытались усадить в машину, которая остановилась. Там было двое-трое взрослых. Папа оказался внезапно рядом, поехал за отставшими и застал эту картину. Те резко уехали, страшного не случилось. Но мой папа не мог забыть эту историю. Кажется, что нас это никогда не коснется, что эти маньяки и педофилы где-то далеко, где-то в лесу поджидают своих жертв. Но вот еще немного статистики. В 80% случаев детей похищают знакомые им люди. Сексуальное насилие над детьми в 60% случаев осуществляют знакомые взрослые. Я могла бы еще долго ужасными фактами вгонять вас в панику. Но это не наши методы. Наши методы – информация вместо страха. Общая информация для всех. Одевайте ребенка ярко. Забудьте про всякие модные черные, коричневые, бежевые вещи и тем более камуфляжную одежду. Искать ребенка в красной курточке и оранжевых штанишках гораздо проще. Комментарий подписчицы. Полностью согласна про яркую одежду. На одном мероприятии просто за секунду потеряла ребенка, и искать в толпе девочку в синей кофточке оказалось очень сложно. Теперь в общественные места только в яркой одежде. Если вы идете с ребенком туда, где будут толпы народу, сфотографируйте его в полный рост перед входом на мероприятие. Родители, потерявшие ребенка, иногда теряют остатки разума и не могут назвать нормально, во что ребенок был одет. Гораздо проще будет искать ребенка, показывая фотографию. Вы вот этого ребенка видели? Если ребенок не найдется в ближайшие 2-3 часа, то именно она будет самой свежей фотографией, с помощью которой будут его искать. Купите ребенку часы с GPS-трекером. Можно по-разному относиться к детским часам с GPS-трекером, но факт есть факт. Ни одной пропажи ребенка с такими часами до сих пор не зафиксировано. Поэтому стоит всерьез рассмотреть покупку таких часов ребенку лет после 5. Как научить ребенка безопасному поведению? В Москве и других крупных городах регулярно проводятся тренинги по детской безопасности. Их легко найти в интернете. Не пожалейте денег и времени, сходите сами и сводите своих детей. Вместо очередной игрушки дайте вашему ребенку намного больше. Знания, которые могут спасти его жизнь и здоровье. Если в вашем городе таких тренингов нет, организуйте их сами. Пригласите из Москвы специалистов. Это несложно и не так дорого, как может показаться. Учите детей говорить «нет». Учите детей не слушать незнакомых взрослых. Мы часто приучаем детей слушаться маму, папу, няню, бабушку, воспитательницу, охранника садика, консьержку, не спорить со всеми этими людьми, быть вежливыми. В результате мы получаем детей, которые уходят с незнакомыми взрослыми. Специалисты ставили эксперимент. Из 50 детей, к которым подошли незнакомые взрослые, отказался уйти с ними только один ребенок. Доносим до детей следующую мысль. Нормальные взрослые не просят детей о помощи. Не просят ничего донести. Не просят посторожить. Не просят спасти котенка, щенка. Не просят найти что-то в багажнике машины. Также ребенку надо обязательно объяснить, что если к нему подошел взрослый или ребенок и сказал, что маме плохо, мама в больнице, мама при смерти, ни в коем случае нельзя этому верить и идти с этим человеком. Комментарий подписчицы. Меня в первом классе одна женщина увела из школы на перемене. Хотя мама мне всегда говорила никуда ни с кем не ходить, и я помню, что вроде бы понимала эту простейшую истину. Но когда эта женщина, подойдя ко мне, сказала, что моя мама в больнице, и просила ее привести меня к маме, у меня все в голове затуманилось, и я пошла за ней. Тогда просто все сложилось. Женщина была очень похожа на мамину коллегу. Мама накануне жаловалась на почки. Больница была недалеко от школы, и я поверила ей. Она отвела меня за ворота в сторону этой больницы, остановилась и приказала снимать сережки. Я тогда уже поняла, что с мамой все в порядке и что именно она от меня хочет. Я замешкалась, но она в этот момент нагнулась надо мной и сказала: «Если ты сейчас не снимешь их, вот в той машине сидят дяди, и у них есть нож. Они тебя убьют». Я тогда мигом сняла серьги и, что было сил, бросилась бежать. И сейчас, описывая этот случай, думаю, как же повезло, что я так легко отделалась. Черт с ними, с этими сережками, хорошо, что жива осталась. Научите ребенка кричать. Очень многие, и дети, и взрослые, кричать не умеют. Езжайте в парк, в лес и начните там. Покажите ему пример. Кричите с ним вместе. Приезжайте к аэропорту и просите перекричать пролетающий самолет. Потом попробуйте в городе, в метро, хоть на Красной площади. Комментарий подписчицы. Мне было 5 лет. Я ходила в ларек за хлебом, от дома полминуты идти. Мама была с младшей сестрой дома. Пока я стояла в очереди, за мной стоял мужчина. Я почему-то сразу обратила на него внимание. До сих пор помню его. Потом я купила хлеб и пошла в сторону дома. Он пошел за мной. Я думала, наверное, живет в одном доме с нами. Потом он зашел в подъезд за мной. Я подумала, что мы соседи. Он поднимался прямо за мной и где-то этаже на третьем схватил меня сзади за плечи и потащил. Я визжала и брыкалась, я орала просто изо всех сил. Он сказал мне: «Молчи, а то убью». И я заорала еще сильнее. В этот момент у соседей залаяла собака. Мужик бросил меня и убежал. Я помчалась домой, быстро все рассказала маме, она схватила нашего ротвейлера и побежала на улицу. Но, конечно, за это время мужик смылся. Потом, много лет спустя, его нашли и упекли в психушку. У него на счету было несколько жертв. Он оказался педофилом. Если ваш ребенок идет по дороге и встретил вашего друга, который предлагает подвести его до дома, как отче наш, он должен в эту минуту позвонить вам и сказать: «Дядя Миша встретился мне по дороге и предлагает довести меня до дома». Вы в этот момент звоните дяде Мише и убеждаетесь, что ребенок с ним. Важно приучить ребенка звонить вам при выходе куда-то и дойдя докуда-то. И приучать к этому нужно, показывая собственным примером. Мама и папа на глазах у ребенка звонят друг другу, сообщают, что вышли с работы. Буду через час. Можно сакцентировать внимание ребенка на этом, показать ему, что мы не контролируем, а просто беспокоимся друг о друге. Потому что если он не видит, как взрослые это делают, то может решить, что его по малолетству ограничивают, не доверяют. Научите ребенка и потренируйте вместе с ним на улице, что если взрослый начинает тащить его силой, ребенок должен кричать не «спасите, помогите», а «я вас не знаю». Если дело происходит в подъезде, надо кричать «пожар» и звонить во все квартиры. Можно придумать пароль, который будет знать ребенок, мама и папа. И почти в любой ситуации приучить ребенка спрашивать у общительных незнакомцев пароль. Если человек не назовет придуманный с родителями пароль, ребенок с ним общаться не должен. И еще важное правило. Стой на месте. Научите ребенка никуда не уходить с того места, где он потерялся. Впадая в панику, пытаясь найти дорогу домой, потерявшиеся дети могут уйти очень далеко, попасть под машину, потеряться в лесу, встретить опасных людей. Потерялся — остановись, и точка. С 4 лет ребенок должен знать наизусть мобильные телефоны своих родителей, повторять каждую неделю. Поставьте напоминалку в телефон и спрашивайте по дороге в детский сад, например. Если ребенок номера еще не выучил, положите ему в карман бумажку с телефонами. Имена родителей и ребенка на бумажке писать не надо. Имена могут быть использованы против вас плохими людьми. Например: «А я знаю, что ты Вася. Мне твоя мама Маша про тебя рассказывала. Она моя подружка. Пойдем ко мне домой. Там и твой папа Саша будет». Не запрещайте ребенку сладкое. Не делайте из него сверхценность, выдавая только по праздникам. Похитители до сих пор водят детей на конфетку. Ваша задача с точки зрения безопасности – сделать так, чтобы ребенка не могли заманить шоколадным яйцом. Комментарий подписчицы. Моей маме случилось подобное, это были 80-е. Какой-то дядька заманил ее конфеткой, взял за руку и увел. Бабушка моя пошла искать маму, спросила у деток, те сказали, знакомый дядя увел. Бабушка побежала искать и нашла их уже за углом дома. Еще буквально минута, и все. Гнала бабуля этого мужика, а тот убежал. Если вы собираетесь с ребенком на природу, соблюдайте все те же правила, но дополнительно обговорите. Если потерялся в лесу, ни в коем случае не подходи к воде. 8 из 10 детей, потерявшихся в лесу, тонут. Повторяем ребенку. По льду ходить опасно. Спастись самостоятельно и с помощью друзей почти невозможно. Не запугивайте ребенка типа «ни с кем не ходи, не говори и глаз не поднимай». У кого тогда ребенок попросит помощи в сложной ситуации? Научите, что если рядом нет родных, то ребенок может обратиться за помощью к полиции, к охранникам, кассирам, к другим мамам с детьми. Учите ребенка вырываться, пинаться, падать на пол и дрыгать руками-ногами. Дети воспринимают это как веселую игру, практическая тренировка которой поможет им в совсем невеселой ситуации. Крайне важно всему этому ребенку учить не только на словах, а на реальных действиях. Почти все описанные тут пункты следует тренировать регулярно. Например, в общественном месте покажите ребенку людей, у которых он может попросить помощи. Пусть ребенок поиграет с ними, уточнит у продавца товар, у кассира стоимость, у охраны проход. Это подготовит ребенка на будущее. Очень многие потерявшиеся дети говорят: «Я не думал, что родители вообще будут меня искать. Разве мама знает, как меня искать и что делать?» Обязательно обсудите с ребенком, что бы ни случилось, его будут искать, и родители знают, что делать. Отдельно про жертв сексуального насилия. Психологи, работающие с детьми, пострадавшими от педофилов, замечают, у таких детей часто не выстроены границы тела. Они легко лезут целоваться в губы к маме, папе и их друзьям. И сами не возмущаются, когда другие люди излишне трогают их, даже если это неприятно. Не целуйте ребенка в губы. Учите его, что в губы целуются только взрослые со взрослыми. Взрослые с детьми в губы не целуются. Не ходите голыми при ребенке после 2 лет, и ребенку не позволяйте долго бегать голышом. В общественных местах вообще никогда. На девочках на пляже всегда должен быть купальник, закрывающий грудь, а не только попу. Мальчики всегда в плавках. После 3-4 лет никаких взрослых рук на детских гениталиях быть не должно. Даже рук мамы и папы. Как можно раньше учите ребенка мыться самостоятельно, вытирать попу без вашего участия, одеваться и переодеваться. Ребенок в 4 года точно может подмыться сам. Не позволяйте ребенку делать что-то неприятное с вашим телом. Я знаю маму, которая 6-летнему сыну позволяет теребить ее соски, чтобы он успокоился. Хотя саму маму это раздражает. Но отказать ему она не может. Какой пример она даст своему ребенку? Что можно трогать тело чужого человека, даже если ему это неприятно. То же самое касается теребления ребенком ваших волос, щипания кожи. Не позволяйте. Этими простыми действиями вы приучаете ребенка к тому, что его тело неприкосновенно, что никто не имеет права его трогать, разглядывать, ласкать в неположенных местах. Учите отстаивать границы своего тела на собственном примере. Комментарий подписчицы. Меня в 4 года увели 2 подростка из садика в лесопарк, через дырку в заборе, пока группа гуляла. Хотели, чтобы я станцевала им без одежды, почему-то на пеньке. Я отказалась, заныла, стала проситься обратно. Я не помню точно, они вроде бы конфеты предлагали. Я упрямилась, короче, им надоело, и они отвели меня обратно к садику. Я нырнула в дырку, присоединилась к своим. Слава богу, все закончилось благополучно. Я вернулась живая и здоровая обратно, никто не спохватился. Я, только став взрослой, вспомнила и испугалась тому, как могло все это закончиться, будь эти пацаны более отмороженными. Что делать, если ребенок уже потерялся? Подавать заявление через 3 дня после пропажи – миф, ложь и нежелание органов работать. Такого постановления, акта, закона не существует. Они обязаны принять у вас заявление сразу. Подавайте хоть через 30 минут. Чем быстрее и активнее начнется поиск, тем больше шансов на успех. По данным поисковых организаций и МВД, Если поиск пропавшего начался в первые сутки, шанс его найти равен 90%. Если поиск начался на третьи сутки, шансы снижаются до 50%. Куда звонить? Звонок по 112 – это уже заявление о пропаже, которое принято и зафиксировано. Поисковый отряд «Лиза Алерт» 8 800 700 5452. Поиск пропавших детей 8 499 686 0201. Когда ребенок нашелся? Если ребенок все-таки нашелся, а я желаю, чтобы именно так и было, пожалуйста, не надо на него кричать. Спокойно объясните, что вы волновались. Объясните, почему то, что произошло, было опасно. Помните родителей малыша из мультика про Карлсона? Мальчика с крыши снимала пожарная команда, но когда родители встретили его, они обняли его и сказали: «Малыш, как же мы волновались».